А Надежда Васильевна была в красном переднике и с таким же красным от огня лицом. Она жарила яичницу на тагане и одновременно продувала сапогом самоварную трубу, отчего искры желтыми брызгами вылетали из нижней решетки самовара. Женщины суетились в летней избе, и Дмитрий Иванович заметил их первыми. «Бог на помощь!» — приветствовал он, переступая порог и слегка кланяясь. «Милости просим!» — отозвалась от самовара Надежда Васильевна. «Проходите в горницу к столу, гостем будете!» Маша улыбнулась ему и сделала знак рукой. «Проходи, мол!» Она ставила на эмалированный поднос тарелки с закусками, гремела вилками. В горнице, кроме хозяина, Андрея Ивановича, сидело четверо. Председатель сельсовета, Павел Митрофанович Кречев, здоровенный детина в защитной гимнастерке, стриженный под Керенского, секретарь его, Левка Головастый, вертлявый недоросток с птичьей шеей и бабьим голоском, Федот Иванович Клюев по прозвищу Сова, про которого говорили, «Энтот на локте вздремнет и снова на добычу улетит». Сидит смирненько, степенно, усы рыжие покручивает, но глаза не дремлют. Хлоп-хлоп, как ставни на ветру. Да еще Якуша Савкин, голое, словно облизанное коровой калмыцкого склада лицо его, вечно маячило на сходах и собраниях поближе к председателю, потому как член актива — бедняцкий выдвиженец. Он и теперь придвинулся поближе к Кречеву. Сам хозяин сидел с торца стола в синей косоворотке, подпоясанной лакированным ремешком. Курили всласть. С подкрескиванием самокруток и шумно вперебой разговаривали. Хозяин подал Успенскому табурет, остальные только головой кивнули. «Подключайся, мол». Разговор шел откровенный, потому как все собравшиеся были членами сельсовета. Речь держал Кречев, пересказывал свою стычку с Возвышаевым. «У тебя, — говорит, — либеральное благодушие. Объявлена экспроприация, то есть наступление на кулачество. Где это объявлено? Покажи декрет». А Возвышаев мне в упор: «Ты читал решение ноябрьского пленума?» «Читал, — говорю, — что печатали. Но там экспроприации не видел. Может, ты мне покажешь?» Он туда-сюда, верть-верть. «А для чего, — говорит, — чистка партии госаппарата объявлена?» А я ему: «При чем тут кулак? Это ж борьба с бюрократизмом». Эк, он аж со стула привскочил. «Бюрократизм и кулак, родные братья!» — кричит. «А ты, мол, страдаешь правым уклоном. Я с кулаками боролся и буду бороться. Но покажи мне, где написано насчет экспроприации, в каком декрете?» Тот он мне и выдал: «Ты читал решение о создании совхозов-гигантов?» «Читал, — говорю. — Вот это и есть наступление на кулачество. Здорово живешь. Совхозы не чоны. Им не воевать, а хлеб растить. А он мне: ты потерял классовое чутье?» Кречев в недоумении разводил руками. Из-под гимнастерки у него угловато выпирали плечи и локти, словно склепан был он наспех из нетесанных поленьев. «А чего ему надо?» — спросил Федот Иванович. «Создавать надо, — говорит, — всеобщий колхоз, а эти карликовые артели распустить, они, мол, кулацкие, ложные». «Выходит, я в кулаки вышел?» Федот Иванович, вылупив и без того большие желтые глаза, уставился на Кречева. Он создал тележную артель и уловил намек на собственную персону. «Зачем зря говорить? Ты наемным трудом не пользовался», — сказал Якуша. «Да нет, конкретно никого не обвиняли. Говорили об усилении классовой борьбы», — отозвался Кречев. «Про это же оппозиция долдонила», — удивлялся Якуша. «При чем тут оппозиция?» — обернулся к нему Кречев. «Ее ж разгромили». «А последыши ее вякают», — не сдавался Якуша. «Чего ты мелешь?» Одернул его Левка Головастый. «Ты же сам стоишь за усиление». «Я за усиление рабочего класса в союзе с беднейшим крестьянством», заученно отчеканил Якуша. «Да ну тебя в болото», махнул рукой Кречев. «Это что ж за классовая борьба?» как в 20-м году, что ли?»